Глава 8. Война. 1941-45 годы. 1. На краю поражения. До последнего часа ожидает Сталин знака со стороны Гитлера. Вечером 21 июня, узнав о перебежчике Лискофе, Сталин реагирует в обычной манере. А не подбросили ли немецкие генералы этого перебежчика, чтобы спровоцировать конфликт, спрашивает он наркома обороны Тимошенко. Жуков. Воспоминания и размышления. Издательство агентства «Печати новости», Москва, 1969 год, страница 243. Сталин, по-видимому, не может себе представить, что Гитлер начнет войну против Советского Союза. Он предпочитает верить, что войну хотят спровоцировать немецкие генералы, упоенные военными успехами вермахта. И кроме того, он-то хорошо знает, страна к войне еще не готова, все военные планы рассчитаны на 1942 год. Сталину попросту страшно. Он становится нерешительным, по-видимому, ему отчаянно хочется отодвинуть неизбежное. Возможно, что в этот момент он уповает на чудо. А что же его боевые соратники, члены Политбюро ЦК ВКПБ? Сталин коротко информировал их, пишет Жуков. «Что будем делать?» — спросил Сталин. Ответа не последовало. Там же. Нарком обороны Тимошенко предлагает дать немедленно директиву о приведении всех войск в полную боевую готовность. Проект директивы зачитан, но Сталин его отклоняет. Он полагает, что, быть может, все еще уладится мирным путем. Разведывательная информация, которой располагало правительство Советского Союза и советское верховное командование, оказалась точной. В 4 часа утра 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вместе со своими союзниками Румынией, Венгрией и Словакией начала наступление вдоль всей советско-германской границы. Командование приграничных округов, дезориентированное приказами из Москвы, с первых же часов вторжения начало терять управление войсками. Только в 12:30 в ночь с 21 на 22 июня в войска была направлена директива Наркомата обороны, предупреждающая о возможном внезапном нападении немцев 22-23 июня вдоль западной и юго-западной границы. Формулирование задачи войск начиналось со странной и необычной фразы. Задача наших войск — не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения. Это означало, что руководство в Кремле все еще уповает на какое-то чудо, которое предотвратит войну. Командующим приграничными округами предписывалось привести войска в полную боевую готовность, чтобы встретить возможный внезапный удар немцев или их союзников, и для этого скрытно занять огневые точки в укрепленных районах на границе, рассредоточить и замаскировать авиацию и войска, привести в боевую готовность противовоздушную оборону, подготовить мероприятия по затемнению городов и объектов. Последний пункт директивы гласил: никаких других мероприятий без особых распоряжений не проводить. История Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941-45 годы, том 2, страница 14. Маршал Малиновский свидетельствует, что на уточняющий вопрос, можно ли открывать огонь, если противник вторгнется на советскую территорию, последовал ответ: на провокации не поддаваться и огня не открывать. Малиновский, 20-летие начала Великой Отечественной войны, военно-исторический журнал, 1961 год, номер 6, страница 6. Уже после нападения немцев Тимошенко предупреждает заместителя командующего Западного особого военного округа генерала Болдина. «Ставлю в известность вас и прошу передать Павлову, командующий округом, что товарищ Сталин не разрешает открывать артиллерийский огонь по немцам. Болдин кричит в телефонную трубку: «Как же так? Ведь наши войска вынуждены отступать. Горят города, гибнут люди». Болдин настаивает на немедленном вводе в дело механизированных стрелковых частей и артиллерии, особенно зенитной. Ответ Тимошенко: «Никаких мер не предпринимать, кроме разведки вглубь территории противника на 60 километров». Болдин, страница жизни, Москва, 1961 год, страница 86. Только вечером 22 июня, когда из-за глубокого вклинения немецких танковых групп создалось угрожающее положение, командующие фронтами получили приказ о нанесении глубоких контрударов с целью разгрома основных сил противника и перенесения действий на его территорию. Захаров, «Начальный период Великой Отечественной войны и ее уроки», военно-исторический журнал, 1961 год, номер 7, страница 9. Фантастичность этого приказа отражала полное непонимание сложившейся обстановки военно-политическим руководством Советского Союза и полное игнорирование фактов или незнание их высшим военным командованием. А факты были такие. Группировка немецких войск насчитывала 190 дивизий, в том числе 17 танковых и 13 моторизованных. У нее на вооружении было 50 тысяч орудий и минометов, около 5 тысяч самолетов, более 3700 танков. Вся группировка, включая все рода вооруженных сил, насчитывала 4 600 тысяч. Среди них было 153 немецких дивизий, свыше 70% всей немецкой армии, составлявшие вместе с частями усиления 3 300 000 человек. История Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941-45 годы, том 6, Москва, 1965 год, страница 25. Советские вооруженные силы насчитывали к началу войны 5 миллионов человек. Анфилов, «Бессмертный подвиг», Москва, 1971 год, страница 122. В западных приграничных округах было 170 дивизий и 2 бригады. Это составляло 54% численности всей Красной Армии, около 2 миллионов 900 тысяч человек. Войска первого эшелона составляли 56 дивизий и 2 бригады и были рассредоточены на глубину до 50 километров. Войска второго эшелона находились на расстоянии 50-100 километров от границы и резерв 150-400 километров. Подробно смотрите «Некрич», 1941 год, 22 июня, Москва, 1965 год, страница 154. Таким образом, германская армия имела безусловное превосходство в живой силе и технике. Она имела также большой опыт ведения современной войны и хорошо подготовленный офицерский корпус. В 4 часа 15 минут утра по всему огромному советско-германскому фронту началось нападение Германии. Германская авиация нанесла сокрушительные бомбовые удары по аэродромам. В первый же день войны было уничтожено 1200 боевых советских самолетов. Жуков, «Воспоминания и размышления», том 1, страница 382. Большинству из них даже не удалось подняться в воздух. Были выведены из строя узлы и линии связи, уничтожены и захвачены склады вооружения и боеприпасов, которые почему-то были слишком близко пододвинуты к границе. Немецкое командование, изолируя отдельные узлы сопротивления советских войск, развернуло наступление на восток. К исходу первого дня войны немецкие танки продвинулись до 60 километров на Брестском направлении и заняли Кобрин. Анфилов, Цитируемое сочинение, страница 199. Вечером 22 июня Тимошенко приказал северо-западному, западному и юго-западному фронтам перейти в наступление на главных направлениях, разгромить противника и перенести военные действия на его территорию. Эта директива не только не соответствовала реальному положению, сложившемуся на фронте к исходу первого дня войны, но была прямо преступной, поскольку заставляла командиров гнать вверенные им войска под смертоубойный огонь противника в маленькие и большие котлы в окружение. Такого же рода преступная директива была отдана и войскам Прибалтийского военного округа, его командующим генералом Кузнецовым. Десятки тысяч убитых, сотни тысяч попавших в немецкий плен, такую дорогую цену уплатил народ за растерянность и некомпетентность высшего военно-политического руководства, Политбюро ЦК ВКПБ, правительства и главы партии и государства Сталина. Только на четвертый день войны ставка главного командования поняла нереальность попыток организовать контрнаступление. К этому времени немецкие войска продвинулись на разных направлениях от 130 до 250 километров вглубь территории Советского Союза. 28 июня, спустя неделю после начала войны, пала столица Белоруссии Минск. В руки врага попало 319 тысяч пленных и большое количество вооружений. На Северо-Западном фронте разрозненные части Красной армии, полностью потеряв управление, поспешно отступали к рубежу Западной Двины. Однако зацепиться за этот рубеж не удалось. Немецкие танковые колонны переправились через Западную Двину, захватили Даугавпилс и 9 июля сходу взяли Псков. Только в районе Луцк-Броды-Ровно, на стыке Юго-Западного и Южного фронтов, советские войска в крупном танковом сражении нанесли тяжелый урон немцам и задержали их продвижение на неделю. Но затем были вынуждены отойти на рубеж старой границы в район Коростень, Новоград-Волынский, Проскуров. На Западном фронте после тяжелых боев советским войскам пришлось отойти к Днепру. На Юго-Западном фронте враг захватил в начале июля Бердичев и Житомир. В итоге трехнедельных боев гитлеровские войска продвинулись на 300-600 километров в глубину советской территории. Они заняли Латвию, Литву, Белоруссию, правобережную Украину и почти всю Молдавию. Такого ужасного состояния Россия не переживала со времени вторжения Наполеона. Царские генералы времен Первой мировой войны, которых советская историография упрекает в бездарности, никогда не несли столь сокрушительных поражений. Потери германской армии были значительны. С 22 июня по 13 июля они равнялись 92 тысячам человек, или 3,68% общей численности немецких войск на советско-германском фронте. Гальдер, «Военный дневник», том 3, часть 1, Москва, 1971 год, страница 148. Но немецкие потери были во много раз меньше потерь Красной армии. В середине июля развернулось ожесточенное сражение между Полесьем и Дунаем на фронте шириной 1400 километров. 8 августа немцы форсировали Днепр между Киевом и Кременчугом. Упорные бои продолжались полтора месяца. Командующий юго-западным направлением Буденный запросил у Ставки разрешение оставить Киев и киевские укрепленные районы отвести войска с Днепра на реку Псел. Ставка не согласилась. В результате 4 советских армии были окружены немцами, частью уничтожены и частью пленены. По одной из версий, командующий Юго-Западным фронтом генерал Кирпонос покончил жизнь самоубийством. Леонид Волынский. «Сквозь ночь. Новый мир». 1963 год. Номер 1. Страница 117. Эта же версия в книге «Уманский. На боевых рубежах. Москва. Воениздат». Страницы 60-61. Самоубийство командующего фронтом – дело нешуточное. Не полагается, чтобы командующий в советской армии сам ушел из жизни. Поэтому в сентябрьском номере за 1964 год военно-исторического журнала была опубликована статья без подписи «Правда о гибели генерала Кирпоноса», страницы 61-69, в которой утверждается, что Кирпонос умер от ран, оказавшихся смертельными. Теперь немецкая группировка «Юг» после овладения Киевом начала наступление на Харьковском, Донбасском и Крымском направлениях. Восточнее Киева немцы начали наступление на Брянск и Орел, имея своей целью захват Москвы. В конце сентября 1941 года создалось угрожающее положение.